Пусти меня за руль. Я знаю, как водить эту штуку. От страха Ниле едва не лишилась чувств. Даже опытному водителю нелегко справляться с такой махиной. Что уж говорить о 14-летней девочке, даже не имеющей водительские права. И Люси наверняка не одна. Она никогда не оставила бы Баттон. Ниле судорожно стиснула перила. Что делать? Мэтт взял Explorer, а у нее даже нет машины, может, у соседей. И тут она заметила знакомый темно-синий Таурус. Женщина-агент Де Лукко стояла на тротуаре с сотовым телефоном в руке и смотрела в том направлении, где исчез дом на колесах. Ниле ни секунды, не сомневаясь, бросилась бежать к машине. «Уберите телефон!» — крикнула она на ходу. Тони резко подняла голову. Уильямс выпрыгнул из машины, готовый собственным телом защитить предполагаемую первую леди от пули. Ей только 14, запыхавшись, выпалила Ниле, и она взяла с собой ребенка. Агенты все поняли с полуслова. Де Лукко была уже в машине. Уильям втолкнул Ниле назад и захлопнул дверцу. Ниле вцепилась в край сиденья и умоляюще пробормотала. Они не могли далеко отъехать. Пожалуйста, догоните их. Уильям прибавил скорости. Де Лукко обернулась и посмотрела на неожиданно ставший плоским живот Ниле, но не стала задавать вопросов, какой смысл, она уже знала правду. Они выехали на более широкую улицу, но Винни Бага не увидели. Ниле предположила, что Люси задумала добраться до шоссе. На следующем перекрестке поверните вправо. «Может, известить полицию, миссис Кейс?» — осведомился Уильямс. «Нет, Люси может запаниковать». Ниле предпочла проигнорировать взгляд, которым обменялись агенты. Он назвал ее настоящим именем, и она не возразила. Великое приключение закончилось в тот момент, когда Мэтт признался, чем зарабатывает себе на жизнь. Они заметили Виннибага на самом выезде из города. Люси вела машину на предельной скорости, но не могла удержать тяжелый фургон, и он постепенно сползал к разделительной полосе. У Ниле кровь застыла в жилах. «Моя дочь тоже как-то взяла машину в 14 лет», — вспомнила Де Лукко. «По-моему, именно с того дня я начала сидеть». Ниле вонзила ногти в ладонь. «А я, кажется, постарела лет на 50». «Дети, что с них возьмешь? Кстати, меня зовут Тони, а это Джейсон». Ниле рассеянно кивнула. «Попытайтесь поравняться с машиной, чтобы она увидела меня». Но ни в коем случае не включайте сирену. Дорога была прямой, как стрела, и, к счастью, не слишком забитой транспортом. Джейсон сумел легко перестроиться в другой ряд. Едва он догнал Виннибага, Ниле с тревогой смотрела на Люси. Девочка следила за дорогой и, похоже, вцепилась в руль смертельной хваткой. «Господи, только не сигнальте!» «Сейчас сверну в ее ряд и поеду впереди, чтобы она сбросила скорость», — пообещал Джейсон. «Не волнуйтесь, миссис Кейс, все будет хорошо». Откуда ему знать? Уильямс ловко выполнил маневр. Ниле обернулась, чтобы взглянуть на Люси в заднее стекло, но глаза девочки были прикованы к дороге. Мейбл приблизилась к их машине почти вплотную. «Тормоз! Нажми на тормоз!» Ниле громко охнула, когда Мейбл вильнула в сторону. Люси, очевидно, пыталась выровнять машину. Наконец ей это удалось. Лицо девочки было насмерть перепуганным. Джейсон нажал кнопку клаксона, и тут Люси увидела Ниле, которая отчаянно размахивала руками. Девочка резко нажала на тормоза. Ниле охнула при виде машины, катившейся к обочине, на перерез мчащимся автомобиля. Шины взметнули придорожный гравий, Виннибага подпрыгнул и остановился. Не успели агенты оглянуться, как Ниле выбралась из машины и помчалась к Мейбл. Тони и Джейсон побежали следом. Нили дернула за ручку двери, но она оказалась закрытой. Она принялась колотить в дверь кулаками. «Немедленно открой! Убирайся! Делай то, что велено! Открой!» Несмотря на разъяренный вид, по щекам Люси катились слезы. «Люси, я не шучу. Если немедленно не опомнишься, не знаю, что с тобой сделаю. А мне все равно». Нили никак не могла понять, где Баттон и все ли с ней в порядке. «Ты могла разбиться. Что это, спрашивается, ты вытворяешь? Я найду работу, и мы будем жить в Мейбл. Ты меня не остановишь, уходи!» Баттон заплакала. Тони протиснулась мимо Нили и стукнула в дверь. «Открывай, Люси! ФБР!» Люси, кусая ноготь, продолжала смотреть вдаль. Тони повысила голос. «Если немедленно не откроешь, я прикажу агенту Уильямсу продырявить шины и пристрелить тебя!» Джейсон удивленно вытаращился на нее. Тони, понизив голос, объяснила. «Подростки смотрят столько боевиков про секретных агентов и антиправительственные заговоры, что всегда верят худшему. Возможно, только не эта негодница». «Вы меня что, за последнюю идиотку держите?» — огрызнулась Люси. Терпение Нили лопнуло. «Открывай, Люси, или, клянусь, прикончу тебя собственноручно». Помолчав некоторое время, Люси, кажется, сообразила, что ее карта бита. «Обещаю, что не скажешь Мэтту», — буркнула она, глядя на Нили. «И не подумаю». Вопли Баттон усилились.